Минувшее 6. Религиозные установления Послограда точно копировали бременские. Официальной церкви в городе не существовало, но, как обычно во всех маленьких колониях, среди его основателей было изрядное количество людей верующих. Церковь бога Фаретектона ближе всего подходила к нашему варианту титульной религии. Башни-маяки тут и там прорезали крыши Послограда, подвижные фонари на их верхушках вращали в ночном небе лучи света. Существовали и другие молельные места. Крошечные синагоги, храмы, мечети, церкви, каждая со своей регулярной паствой из нескольких десятков человек. В каждой конфессии была своя кучка ультраортодоксов, которые твердо стояли против любых безбожных нововведений и старательно соблюдали церковный календарь, основанный на 37-часовом бременском дне или, еще безумнее, на предполагаемой продолжительности суток и времен года на Терре. Как и хозяева, послоградские кедди не имели богов. По их верованиям, души предков и еще нерожденных детей вечно вели ревнивую войну против живущих, хотя последние выглядели отнюдь не постными, не истомленными, не прекращающейся битвой, как то заставляло предположить такая теология. Верующие встречались среди шуразе, но там они числились в отступниках. Основная масса считала себя атеистами, возможно, потому что они никогда не умирали своей смертью, а только из-за несчастного случая и очень редко рожали детей. Послоградцы имели полную свободу неверия. Я не привыкла думать о зле. Улья звали Сурльтеш-Эчер, как мы узнали из его разговоров с другими хозяевами. Я сказала об этом Кэл Вин, искалечив его имя своим моноголосом, которым произнесла сначала одну, потом другую его половину. «Вы не могли бы узнать, когда он будет выступать на фестивале лжецов в следующий раз?» — сказала я. «Он мой верный фанат, и мне бы хотелось отплатить ему той же монетой». «Ты хочешь снова пойти на фестиваль?» «Ага. Я и еще парочка сравнений». Сначала это был просто каприз, продиктованный обычным любопытством желания понаблюдать за своим наблюдателем. Но чем дольше я об этом думала, тем больше мне этого хотелось. Когда я поделилась мыслью с Хассером и кое с кем еще, они тоже загорелись. «Думаешь, мы тоже сможем пойти? Думаешь, тебе удастся еще раз провести нас туда?» Нас уже давненько не звали на праздники языка, и хотя лишь я больше интересовалась ложью, чем своим собственным употреблением, остальные галстучники вряд ли ответили бы отказом на подобное приглашение. Кэл, Вин и в самом деле занялись этим вопросом, хотя и без особого желания. Временами я удивлялась, почему они вообще мне потакают. Кто-нибудь из них вечно на меня дулся. Разница в их поведении была почти незаметна, но я привыкла к послам и легко ее чувствовала. И думала, что они по очереди то остывают ко мне, то снова теплеют, как в известной полицейской процедуре. Тем временем в галстуке разговоры хозяев высвечивали разногласия между ними. У них были свои лагеря, каждый со своей теорией и тайной политикой. Одни как будто любили нас, хотя, конечно, это слово мало тут подходит, как разновидность зрелища. Другие сравнивали наши достоинства, их мы звали критиками. «Человек, который плавает с рыбами, прост», — говорил один. «Девочка, которая съела то, что ей дали», похоже на многое. Валдик посмеялся, но был не очень обрадован, услышав, что у него заезженный троп. Улей, которого я стала называть Сурльтеш-Эчер, грубовато подражая его настоящему имени, был гуру другой группы, чемпионом лжецов. У него были свои постоянные спутники, испанская танцовщица, еще один, мы звали его Жердью, и другой по прозвищу «Длинный Джон». У него вместо копыта был биопротез. Отрывки, понятые нами из их слов, с трудом складывались во что-то осмысленное на всеанглийском. Представьте себе людей, которые осматривают на выставке экспонат, время от времени бросая короткие фразы вроде «незавершенность» или «потенциал» или «содержание любопытное, но воплощение неуверенное», а иногда что-нибудь более длинное, но не менее туманное. «Птицы кружили, как девочка, которая съела то, что ей дали», — перевел Хассер. «Птицы похожи на девочку, которая съела то, что ей дали, и на мужчину, который плавает с рыбами, и на расколотый камень». Другие арийкаи, не принадлежавшие к партии Сурль-Теш-Эчера, громко реагировали на их путанные утверждения. Само присутствие Сурль-Теш-Эчера и его компаньонов вызывало у них волнение или восторг. Испанская танцовщица, Сурль-Теш-Эчер и другие, напротив, совершенно не принимали критиков во внимание, насколько я могла судить. Группу Сурль-Теш-Эчера мы называли профессорами. Сурль-Теш-Эчер раздвигал пределы логики сравнений. «Птицы не походили на меня, съевшую ту еду, которую мне дали, и это видел любой арийкай. Они считают, что он проявляет неуважение, когда говорит, что они похожи», — сказал Хассер. Вид у него был несчастный. «Птицы похожи на девочку, которая съела то, что ей дали», — снова сказал один из профессоров. Произнося это, он заикался, жевал слова, запнулся и начал сначала. «Как-то в начале зимы я зашла в галстук. Надо, все же еще сюда таскаюсь», — отметила я про себя ехидно. Грязные от размокших листьев и влажной пыли, принесенных посетителями с улиц Послограда. Кроме Валдика, никого из сравнений не было. Со мной он чувствовал себя скованно и даже говорил меньше, чем всегда. Я подумала, что, может, у него что-нибудь стряслось в другой, настоящей жизни, о которой я ничего не знала и не хотела знать. Мы сидели и хмуро молчали. Выпив кофе, я уже собралась уходить, как вдруг вместе вошли Шанита и Дариус. Они были молчаливым сравнением, и я подозревала, что она меня побаивается. Он был искренен и наивен, не очень умен. Оба вполне мило поздоровались со мной. «А зачем сюда приходил Скайл?» — спросил Дариус, когда мы сели. Я отметила неподвижность и молчание Валдик. «Скайл?» — переспросила я. «Он снова приходил сюда недавно», — сказал Дариус. «Здесь был один хозяин. Очень странно себя вел. Не хозяин, твой муж. Ходил по залу и раскладывал мелкие...» Он написал пальцем в воздухе. «Мелкие гайки и болтики». Не хотел объяснить, зачем. «Снова? Он здесь уже бывал?» Оказалось, что он заходил сюда как-то поздно вечером, когда я уже ушла, зато остались трое хозяев. Сам Дариус его не видел, но Хассер видел и рассказал ему. Скайл был странно одет тогда во все одного цвета. Шанита, услышав эту историю, кивнула. «Скайл», — сказала она, — «пока Валдик молчал, раскладывал тогда те же самые предметы, что и в прошлый раз». «Что он хочет этим сказать?» — спросил Дариус. «Не знаю», — ответила я. Я говорила очень осторожно. Судя по неподвижности Валдика, я догадалась, что он, как и я, тоже догадался, что это могло означать. Совершая эти непонятные, но запоминающиеся действия, Скайл хотел привлечь к себе внимание. Хотел сделать себя пригодным для размышлений, наводящим на мысли, стать сравнением. «Что, черт его подери, он думает? Это может значить», — подумала я, но тут же поправилась. «Какая разница?» Корвид опустил нас в глубине города, в потрясающий дом, комнаты которого походили на катакомбы, вырытые в коже, альковы, полные внутренних органов, пришитых к своим местам. Зал наполняли сплетающиеся каденции языка. Я еще ни разу не видела столько молоди, едва проснувшейся для третьего возраста и языка. Они не отличались от родителей ни ростом, ни размером, но были детьми, это было видно, и по цвету их животов, и по их привычке покачиваться из стороны в сторону. Они жадно наблюдали за тем, как лжецы пытались лгать. Пределом возможностей конкурсантов в основном было молчание. Их попытки сказать какую-нибудь неправду терпели поражение. Со мной был Валдик, Хассер и еще несколько человек, уж не знаю, как отобранные среди наших завсегдатаев. Нас сопровождали Арн Ольд. Вообще, они не пришли туда выступать и явно досадовали на то, что на них взвалили еще и обязанности чичероны. Хозяева называли их правильно — Арн Ольд. Скайл пошел со мной. Он беседовал для пробы с моими товарищами-сравнениями. Давненько он уже не наблюдал язык в его собственном доме. Моя затея была ради него. Он знал это и из благодарности вел себя скромно. Та близость, которая еще сохранилась между нами во время первого праздника, испарилась. И, наверное, мой подарок его удивил. Слухи о его попытках сделаться частью языка до меня больше не доходили. Я не спрашивала его ни о чем. Раньше выступали люди. Теперь говорил хозяин, лжец-спортсмен, один из профессоров, как я заметила. До появления людей мы были, и он умолк. Один из его товарищей продолжил. До появления людей мы не так много говорили о некоторых вещах. Аудитория всколыхнулась. За ним вступил другой. До появления людей мы не так много говорили... Я уже видела достаточно, чтобы знать, как работал этот трюк. Совместная псевдоложь. Говорящий повторял предложение предыдущего в конце, переходя на едва различимый шепот. О некоторых вещах... Было сказано, но так тихо, что зрители не слышали. Шоу «Трюкачество» — развлечение для толпы, и толпа развлекалась вовсю. Арн Ольд напряглись и вместе сказали «Сурль Тэш Эчер». Ули. Он качался. Его дающее крыло ходило кругами, веерное было раскрыто. Он ступил на площадку для вранья. У арийкаев было два главных вида лжи, то есть у тех из них, кто вообще мог лгать. Один заключался в том, чтобы говорить медленно. Они пытались скрыть ту часть предложения, которая содержала неправду, затея почти невозможная. Ложь, даже невысказанная, замаскированная, действовала на их мозги как аллерген. Приготовившись умственно, неважно, с успехом или без, они притворялись перед самими собой, что забывают, и произносили ложь с определенной скоростью, подчиняя слова ритму, выговаривая их по отдельности через такие промежутки времени, чтобы каждое слово казалось независимым и значило только то, что оно значило. И в то же время достаточно быстро и ритмично для того, чтобы для слушателей они сложились в одно тягучее предложение, воспринимаемое, однако как целостное, содержащее к тому же неправду. Все успешные лжецы, виденные мною до сих пор, лгали медленно. Существовала и другая техника, более грубая и запоминающаяся, а также более сложная. Говорящий должен был отказаться даже в уме от значений всех произносимых им слов и просто проговаривать все необходимые звуки. Усилием воли вырывать из себя утверждение. Это было скоростное вранье. Говорящий выпаливал кучу звуков раньше, чем их общий смысл лишал его возможности их помыслить. Сурль Тэш Эчер открыл рты. До появления людей, выдал он раздражительным стаккато, мы не говорили. Настала долгая пауза. И вдруг толпа вздрогнула и заорала. Вот когда я пожалела, что совсем не понимаю арийкайского языка жестов. Сурль Тэш Эчер, наверное, торжествовал, а может, терпеливо ждал или ничего не чувствовал. Он не шептал беззвучно правду в конце, не отстукивал, подобно метроному, слово за словом, рубя на куски заранее составленное предложение. То, что он сказал, было ложью чистой воды. Аудитория бушевала, и я вместе с ней. Просыпаясь в третьем возрасте, хозяева уже в совершенстве владели языком, его продуцирование было прямой функцией их сознания. Миллионы лет назад умение отличать правду от неправды давало, вероятно, некое адаптивное преимущество, сказал мне Скайл, когда мы с ним в последний раз стереотизировали по поводу этой истории. Естественный отбор отдавал предпочтение мозгам, которые не могли лгать. Эволюция, основанная на доверии, начала было я. «Доверие тут ни при чем», — перебил он. «Случай, борьба, неудача, выживание, дарвинский хаос инстинктивной грамматики, преимущество животного с большим мозгом в жестокой окружающей среде. Отбор по характеристикам создали расу исключительных правдолюбцев». «Этот язык чудесен», — сказал тогда Скайл. «Помню, мне даже противно стало». Поразительно, как арийкаям вообще удалось уцелеть, учитывая основные функции языка. Решив, что Скайл, наверное, тоже имел в виду именно это, я согласилась. Будь эволюция моральна, они не слышали бы лжи, как две трети обезьян из известной притчи, но ее основа — красота и случай, и потому ложь не могли слышать только те, кто ее произносил, и касалось это лишь их собственных маленьких обманов. Без поддержки означаемых «неправды», сказанные на языке, воспринимались как бессмысленный шум самими лжецами. Биология ленива. Если рты говорят только правду, то зачем уху умение отличать истину от ее противоположности? Когда сказанное по определению есть то, что оно означает. И только благодаря этой бреши в своей адаптационной системе хозяева понимали ложь, несмотря на то или наоборот, благодаря тому, что они не были способны ее говорить. И либо верили ей, способность к вере была дана им изначально, без всякого смысла, либо в тех случаях, когда неправда была настолько очевидна, что этого нельзя было не заметить, воспринимали ее как головокружительную невозможность, как облеченную в слова мысль, которую нельзя помыслить. Я знаю, что веду себя как маньяк, нечестно без конца намекать, будто арийкаев не интересовало ничего, кроме языка. Однако я ничего не могу с собой поделать. История, которую я рассказываю, подлинная, но ведь я ее рассказываю, и это приводит к определенным последствиям. Итак, хозяева любили многое, но язык больше всего. Упрямый бунтарь Сур-Теш Эчер вытолкнул свою ложь в мир, выблевал сгусток фоном вопреки велению собственного мозга. Публика бесновалась. Мы стали свидетелями редкого представления. Я была в восторге. Посол Арн Ольд удивились. Хассер смутился. Валдик и Скайл были поражены.